Глава 32. Константин Титов. Внутри старого деревенского дома царил полумрак и запах старой мебели вперемешку с каким-то едва уловимым ароматом свежего хлеба. Мы шли медленно, а каждый шаг отзывался в груди болезненным стуком сердца. Я будто шел на казнь, даже не понимая до конца, что сейчас мне предстоит увидеть. Руслан шел позади, держась на расстоянии шага, внимательно наблюдая за моей реакцией. Я чувствовал его напряженный взгляд и старательно пытался держать себя в руках. Коридор был узкий и заставленный чем-то старым, потрепанным. Здесь были древние шкафы с облезлыми дверцами, какие-то коробки, старая мебель, видимо, давно отслужившая свое. Все вокруг напоминало о том, что в этом доме уже давно не кипела жизнь, лишь едва тлел ее огонек. Из кухни, услышав наши шаги, выглянула женщина, полная, с измученным, но добродушным лицом. Она вытерла руки о старое полотенце и в тревоге посмотрела на нас. «Гости, что ли?» Голос ее звучал неуверенно и настороженно. В глазах читалось искреннее замешательство от нашего появления. «Это по поводу женщины, которая у нас с утра», спокойно произнес тракторист, и супруга его, кажется, немного успокоилась. Она прижала полотенце к груди и вздохнула с облегчением, кивнув нам головой. Я еле сдерживался. Внутри меня бушевал такой ураган эмоций, что я едва мог дышать. Голова пульсировала от напряжения, а мозг пытался лихорадочно собрать в кучу все, что происходило последние несколько месяцев. Я отчаянно пытался вспомнить хоть какой-то знак, хоть какое-то подозрение, что в моей семье творилось что-то странное, но память словно назло подсовывала мне только работу и собственные метания. Последние месяцы я вел себя как чокнутый профессор. Искал чудесный способ излечить неизлечимое, ставил эксперименты, изучал исследования, искал лекарства от аутизма или хотя бы метод его диагностики на ранних стадиях. Я пытался сбежать от самого себя, от чувства вины за то, как поступил с Ариной, и не замечал ничего вокруг. Я был слеп, глух и абсолютно туп к проблемам собственной семьи. Идиот. Мы остановились перед закрытой дверью небольшой комнаты, и тракторист слегка кашлянул, неловко оглянувшись на меня. «Здесь она. Все спит и спит. Почти не просыпалась с утра», тихо произнес он и, тяжело вздохнув, осторожно толкнул дверь. Перед нами открылась небольшая комнатка. Скромная бедная обстановка, минимум мебели. На узкой кровати с потертым покрывалом лежала женщина. Я сразу узнал маму. Ее любимое платье с темно-синим узором. Только выглядела она ужасно. Лицо какое-то серое, почти желтоватое, болезненно осунувшееся. Я не видел ее всего несколько дней, но за это время она словно постарела на 10 лет. Меня сразу же кольнуло где-то в груди, и я почувствовал, как все внутри болезненно сжалось. Руслан настороженно наблюдал за мной, готовый в любую секунду вмешаться, если вдруг я сорвусь, но я лишь молча кивнул ему и сделал шаг вперед. Я осторожно подошел, присел на корточки рядом с кроватью и внимательно рассмотрел ее лицо. Под глазом налился огромный темный синяк. На скуле виднелся свежий порез, который явно попытались как-то неумело обработать. Меня передернуло от осознания того, что кто-то мог причинить ей боль. Да, мама поступила ужасно с Ариной, но то, что происходило сейчас, просто не складывалось в единую картинку. Я осторожно коснулся ее волос и тихонько позвал. «Мам, проснись. Слышишь?» Она вздрогнула, веки медленно приоткрылись. Я видел, как ее взгляд медленно фокусируется, словно мозг из последних сил пытался зацепиться за реальность. И вдруг ее глаза расширились в ужасе. Она резко вскинулась и завизжала истошным голосом, таким, от которого кровь застыла в жилах. «Нет! Не трогайте меня! Уйдите!» Она с невероятной силой рванулась в угол кровати, поджав под себя ноги и прижавшись спиной к стене. Ее взгляд метался по комнате, не узнавая ни меня, ни остальных. Руслан мгновенно напрягся, вытащил телефон и что-то быстро сказал туда. Спустя буквально пару секунд в комнату ворвался Громов. Он оценивающе глянул на мать и сразу же все понял. Он начал что-то спокойно и тихо говорить, подходя к кровати и пытаясь успокоить ее. Я же словно онемел. Мысли путались, в голове вспыхнула догадка, настолько ужасная, что я даже не был готов принять ее. Мама была не здесь, не с нами, совершенно в другом мире. «Выйдите!» — резко рявкнул Громов, и мы с Русланом молча вышли во двор. Я отошел чуть дальше, и ярость, гнев, отчаяние захлестнули меня так сильно, что я со всей дури ударил ногой по кустам, потом еще и еще, пока руки и ноги не начали дрожать от бессилия. Романов подошел сзади, осторожно положил руку мне на плечо. «Костян, спокойно, брат, не срывайся, мы разберемся». Я с трудом вдохнул, пытаясь совладать с собой, а внутри все дрожало от осознания ситуации. Спустя какое-то время Громов вышел из дома, протянул старый мобильный телефон матери Дамиру и молча покачал головой. «Надо в больницу. Ей нужна помощь. Хотя тут и так все ясно. Были в семье такие случаи? Обычно генетика». «Не было», — резко отрезал я, сцепив зубы. «Я знаю свою семью досконально». «Тогда стресс? Травма?» «Навалом», — глухо произнес я. «Ты же знаешь, что было с отцом. Она пережила ад». Громов вздохнул, нервно потер шею. Тут вопрос, как давно все это началось. И понимала ли она, что творит с Ариной и ребенком. Дамир нервно перебирал ключи в руках. Все молчали. Ответа на этот вопрос ни у кого не было. «Кость, не кори себя», — тихо сказал Громов. «Такие вещи трудно заметить сразу. Тем более, если человек склонен к агрессии по жизни. Вы могли списать все на старческое». «Не надо, братан, не поможет». Я отмахнулся от него. «Ладно, все, парни, по машинам. Везем ее в больницу, мне срочно нужно повидать Арину. Телефон матери при ней?» Дамир попытался включить телефон, но безуспешно. Батарейка напрочь сдохла. «Сможешь маршрут отследить?» «Надо зарядить, но смогу». «Я дам номер Наташи». Маячок вставила она. «Может, пароль нужен будет?» «Сделаю все, не переживай», — уверенно кивнул Дамир. «Тогда держи меня в курсе». Я уже направился к машине, как мой телефон зазвонил. На экране высветилось имя Ани. Сердце ухнуло вниз. «Алло? Что случилось?» «Костя!» — Анька кричала в трубку. «Желтиков приходил в больницу и угрожал Арине!» Дальше я очнулся в момент, когда услышал хруст треснувшего в руке телефона.